America. America. God shed his grace on me. Рудольф спустился в бар на 8-й улице с сумкой в руках. Бойлон в своем твидовом пальто стоял у стойки, сосредоточенно глядя в стакан. Рядом с ним были только мужчины, большинство из которых явные пилики. «Ты, я вижу, принес сумку назад», — сказал Бойлон. Она не захотела ее взять. «А платье?» «Платье взяла». «Что будешь пить?» «Пиво, пожалуйста». «Одно пиво», — заказал Бойлон. «А я еще, пожалуй, выпью виски». Бойлон посматривал на себя в зеркало за стойкой. Его брови, по сравнению с прошлой неделей, стали еще более светлыми, а лицо более загорелым. Можно было подумать, что он несколько месяцев провалялся на пляже где-нибудь на юге. 2-3 педика у стойки тоже демонстрировали свой загар. Рудольф уже знал, что Бойлон загорает под кварцевой лампой. «Я хочу всегда выглядеть здоровым и привлекательным», — объяснил он как-то Рудольфу, «даже если не встречаюсь ни с кем по несколько недель. Такое отношение к себе — это форма проявления самоуважения». Рудольф, смуглый от рождения, считал, что он вполне способен сохранить самоуважение и без помощи лампы. Бармен поставил перед ним стакан и кружку. Пальцы у Бойлона немного дрожали, когда он поднял свой стакан. «Сколько же виски он сегодня выпил?» – спросил себя Рудольф. «Ты сказал ей, что я здесь?» – спросил Бойлон. «Конечно, сказал. Она придет?» «Не думаю. Там с ней мужчина. Он хотел прийти познакомиться с вами, но она ему не разрешила». Руди не видел никакой причины лгать ему и утаивать правду. «Ох, вот как! С ней был мужчина», — повторил Бойлон. «Да, и она с ним живет». «Понятно», — спокойно воспринял это сообщение Бойлон. «Недолго раздумывала, не правда ли?» Рудольф потягивал пиво. «Твоя сестра очень своеобразная женщина и непредсказуемая. В этом ее экстравагантность», — сказал Бойлон. «Но боюсь, что это не доведет ее до добра». Рудольф налегал на пиво. «Они случайно не женаты?» «Нет, он женат на другой женщине». Бойлон снова посмотрел на себя в зеркало. Крепко сбитый молодой человек в черном свитере и водолазке, сидевший в дальнем конце бара, перехватив его взгляд, улыбнулся. «И что он из себя представляет?» Бойлон чуть повернулся к Рудольфу. «Тебе понравился этот парень?» «Он молодой», — сказал Рудольф. «Кажется, вполне мил. Большой шутник, судя по всему». «Большой шутник», — повторил Бойлон. «Почему бы ему и не пошутить?» «В какой квартире они живут?» «В двухкомнатной квартире в доме без лифта». «У вашей сестры романтическое пренебрежение к богатству», — сказал Бойлон. «Она, конечно, позже пожалеет об этом, как и о многом другом». «Судя по всему, она счастлива». Рудольфу показались предсказания Бойлона проявлением злости. «Почему Грэхен должна сожалеть о чем-то?» «Он этого своей сестре не желал». «Чем занимается этот молодой человек? Чем зарабатывает на жизнь? Вам удалось это выяснить?» «Он пишет какие-то обзоры для радиожурнала». «Ах, он один из этих», — ухмыльнулся Бойлон. «Тедди, если хотите услышать мой совет, то вам лучше забыть о ней». «Значит, основываясь на своем богатом опыте», — заключил с иронией Бойлон, «ты пришел к выводу, что мне нужно обязательно забыть о твоей сестре». «Да ладно вам», — произнес с обидой в голосе Рудольф. «Я ее видел. Я видел, какими глазами она смотрела на этого мужчину. Ты передал ей, что я по-прежнему хочу жениться на ней?» «Нет. Думаю, что это лучше сделать вам самому. Во всяком случае, я не мог сказать ей об этом в присутствии ее друга. Вам бы это явно не понравилось, не так ли?» «Почему же?» «Тедди, Вы слишком много пьете. В самом деле? Спросил Бойлон. Хотя, может, ты и прав. А не вернуться ли тебе к ним вместе со мной? Подняться наверх и нанести им, так сказать, дружеский визит, неожиданно предложил Тедди. Нет, я не сделаю этого. Вы же знаете. Конечно, не сделаешь, с горечью сказал Бойлон. Ты такой же, как и вся ваша семейка. Ты ничего не хочешь сделать для другого человека. Ни одного гребаного пустячка. Послушайте, возмутился Рудольф, выбирайте выражение. Ведь я могу сесть на поезд и уехать домой сию минуту. Прости меня, Рудольф, прости. Бойлон коснулся его руки. Понимаешь, я очень расстроен. Я стоял здесь, в этом баре, и все время, каждую минуту ждал, что вот-вот дверь распахнется, и сюда войдешь ты с ней. Разочарование заставило забыть меня о вежливых манерах. Вот почему, на мой взгляд, нужно всегда стараться избегать таких ситуаций, когда тебя постигает разочарование. Прошу меня извинить. Конечно, никуда ты не поедешь. Домой еще рано. Сегодня мы до конца воспользуемся нашей свободой и вовсю повеселимся ночью в городе. В нескольких кварталах от бара есть приличный ресторан. Вот с него и начнем. Бармен, могу я получить счет? Прошу вас. Он положил несколько банкнот на стойку. Молодой грузный человек в свитере и водолазке подошел к ним. Нельзя ли пригласить вас, джентльмены, вместе выпить? Он не спускал глаз Рудольфа и мило ему улыбался. «Какой же ты дурак!» – беззлобно заметил Бойлон. «А, охота же тебе выступать, дорогуша!» – упрекнул его тот. Без дальнейшего промедления Бойлон, размахнувшись кулаком, ударил его по лицу. Тот опрокинулся на стойку спиной, из носа потекла кровь. «Идем отсюда, Рудольф», – спокойно сказал Бойлон. Они вышли из бара так стремительно, что ни бармен, ни кто-либо из посетителей не успел опомниться. «Я был здесь последний раз еще до войны», — говорил Бойлон, когда они быстро шли к шестой улице. «Клиентура уже не та». «Если бы в бар пришла Гретхен, — почему-то подумал Рудольф, — то в Нью-Йорке одним расквашенным носом было бы меньше». После обеда в ресторане, за который, как заметил Рудольф, Бойлон выложил 20-долларовую бумажку, они пошли в ночной клуб, который располагался в подвале и почему-то назывался «Кафе Светское общество». «Можете услышать там что-то новенькое. Перенять для своего оркестра кое-какие мелодии», — сказал ему Бойлон. «Там играет один из лучших джазовых оркестров в городе. К тому же каждый вечер там новая певица из цветных». В заведении было полно народа, в основном молодые люди, большинство негры. Но Бойлон за приличные чаевые сумел достать столик рядом с танцевальной площадкой. Музыка оглушительно гремела, и она на самом деле была замечательной. Если его группе «Пятеро с реки» что-то перенять у этих музыкантов, то прежде всего им придется выбросить в гудзон все их инструменты. Так играл джаз-кафе «Светское общество». Рудольф сидел, напряженно подавшись вперед всем телом, ошеломленный этой прекрасной музыкой. Его глаза просто прилипли к фигуре негра-трубача. Бойлон сидел, расслабившись, откинувшись на спинку стула и попивая виски. Рудольф тоже заказал себе виски. Нужно было что-то заказать. Но даже не притронулся к своему стакану. Бойлон сегодня выпил так много, что, по-видимому, в таком состоянии не сможет сесть за руль своего Бьюика. И Рудольфу придется вести машину. Ему нужно оставаться трезвым. Бойлон научил его неплохо водить машину на окраинных дорогах вокруг Порт-Филиппа. «Тедди!» Перед их столиком возникла женщина в коротком летнем платье с обнаженными руками и плечами. «Тедди, Бойлон, неужели это ты? Я-то думала, тебя уже давно и в живых-то нет». «Хеллоу, Сиси», — узнал ее Бойлон. Он встал со стула. «Как видишь, я все еще жив». Она, обняв его, крепко поцеловала в губы. Бойлону, по-видимому, такая фамильярность не понравилась, и он с раздражением отвернулся. Рудольф неуверенно поднялся. «Где, черт подери, ты все это время скрывался?» Женщина чуть отошла от него, не выпуская, правда, его рукав. Она была вся увешана драгоценностями, которые сверкали и переливались, когда на них падал блик от надраенной трубы. Трудно сказать, настоящие у нее камушки или фальшивые. Она была превосходно сложена, глаза и губы были сильно накрашены. Не отрывая от Рудольфа глаз, все время ему улыбалась. Бойлон, судя по всему, не собирался представлять их друг другу, и Рудольф не знал, что ему делать. То ли садиться на место, то ли стоять перед ней столпом. «По-моему, прошла целая вечность», – тарахтела она, не ожидая ответов на свои вопросы и бросая все более откровенные взгляды на Рудольфа. «До меня доходили самые дикие слухи. Просто ужасно, когда твои самые близкие и дорогие люди внезапно исчезают из поля зрения в наши дни. Это же смертный грех. Пошли к нашему столу. Вся наша компания здесь, в сборе. Сьюзи, Джек, Карен. Как они хотят тебя видеть, как они соскучились по тебе. Ты, дорогой, просто чудесно выглядишь. Нет, возраст на тебя никак не влияет. Только подумать, встретить тебя в таком заведении, каково, а? По-моему, ты просто заново воскрес». Она все еще широко улыбалась, глядя на Рудольфа. «Пойдем же к нашему столику, бери с собой своего красивого юного приятеля. Правда, я не расслышал его имя». «Позвольте мне представить вас друг другу», – наконец сказал Бойлон. «Мистер Рудольф Джордах, миссис Альфред Сайкс». «Просто Си-Си для друзей», – поправила она его. «Он очарователен. Не стану бронить тебя за смену ориентации, дорогой». «Прошу тебя, Си-Си, не становись больше идиоткой, чем тебя создал Бог». Она засмеялась. «По-моему, ты остался таким же дерьмом, как и был, Тедди», – обиженно заявила женщина. «Так пошли же к нашему столу. Поздоровайся с нашей компанией». Махнув ему рукой, приглашая следовать за собой, она повернулась и стала неуверенно прокладывать путь назад через скопление столиков. Бойлон сел на место, жестом приказав Рудольфу последовать его примеру. Рудольф почувствовал, что покраснел. Слава богу, здесь довольно темно, и никто этого не заметил. Бойлон продолжал пить. «Глупая баба», – прокомментировал он. «У меня была с ней связь еще до войны. Она всегда безвкусно одевалась». Бойлон почему-то не смотрел на Рудольфа. «Знаешь что? Пошли-ка отсюда. Здесь чертовски шумно. К тому же здесь слишком много наших цветных собратьев. Атмосфера такая, будто ты попал на корабль с рабами после успешного мятежа». Он помахал официанту, тот принес счет. Бойлон заплатил, и они, взяв свои пальто, у гардеробщицы вышли на улицу. Миссис Сайкс была первой знакомой Бойлона, которую он представил Руди, не считая, разумеется, Перкинса. Если у Бойлона вот такие друзья, то стоит ли удивляться тому, что он живет в одиночестве на своем высоком холме? Рудольф сожалел о том, что эта развязанная женщина подошла к ним. Заливавшая ему лицо краска все еще напоминала, насколько он юн и как не приспособлен для светских развлечений. К тому же ему хотелось еще посидеть в баре, чтобы послушать этого виртуоза-трубача. Он готов был слушать его всю ночь напролет. Они подошли к восточной части города, к 4-й улице, где был припаркован их автомобиль. Проходя мимо витрин и баров, откуда до их слуха долетали взрывы смеха, обрывки музыки и громких разговоров. «Нью-Йорк похож на истеричку», — сказал Бойлон, — «на какую-то неудовлетворенную психопатку. Это город стареющих нимфоманок. Боже мой, сколько же я загубил здесь времени!» Эта неожиданная встреча в баре явно вывела его из себя. «Мне жаль, что все так вышло из-за этой шлюхи». «Да наплевать», — успокоил его Рудольф. «Конечно, то, что произошло в баре, было ему далеко не безразлично, но для чего зря волновать Бойлона и заводить его?» «Все это грязные люди», — продолжал Бойлон. «Злобный хитрый взгляд. Вот стандартное выражение любого американского лица. В следующий раз, когда придем сюда, возьми с собой свою девушку. Ты слишком приличный молодой человек и не должен общаться с такой дрянью. Хорошо, я приглашу ее, согласился с ним Рубль. Он был, конечно, уверен, более чем уверен, что Джулия с ним не поедет. Ей совсем не нравились его дружеские отношения с Бойлоном. «Хищник» – так называла его она и придумала еще одно унизительное для него прозвище – «пергидролевый человек», так как Бойлон красил этим составом волосы. «Может, пригласим Гретхен с ее другом? Я порой в своих старых записных книжках отыщу адреса знакомых девушек, если они еще живы, и мы устроим вместе со всеми вечеринку. Как тебе такая идея?» «Да уж, веселая будет компания», – съехидничал Рудольф. «Вечеринка, напоминающая гибель Титаника». Бойлон засмеялся. «Какое ясное юношеское видение», – похвалил он. «Стоящий ты парень», – добавил он ласково. «Если так тебе повезет, ты станешь стоящим мужчиной». Они подошли к машине. За дворником на ветровом стекле торчала бумажка, плата за стоянку. Бойлон разорвал ее на мелкие клочки, даже не поглядев на указанную сумму. «Хотите, я поведу?» – предложил Рудольф. «Я не пьян», – резко ответил Бойлон и сел за руль. Томас сидел на треснувшем стуле, упираясь затылком в стену гаража, жуя стебелек травинки и глядел на дровяной склад. Яркий солнечный свет отражался, как от бронзы, от последних осенних листьев на деревьях, выстроившихся вдоль шоссе. Перед ним стоял автомобиль, который он должен был смазать, и с этим управиться до 2 часов. Но Томас не торопился. Накануне вечером он подрался на школьном балу, и теперь все тело у него болезненно ныло, и руки опухли. Он все время задирал одного парня, полузащитника школьной бейсбольной команды, потому что его девушка положила на Тома глаз и весь вечер только на него и смотрела. Этот спортсмен предупредил его, сказав, что надо отвязаться от его девушки, но Томас и не подумал прислушаться. Он отлично знал наперед, чем все это кончится, и испытывал внутри прежнюю до боли знакомую смесь чувств, удовольствия, страха, осознания своей силы, сдерживаемого возбуждения. Когда танцевал с девушкой этого парня и с большим удовлетворением наблюдал, как у того с каждой минутой все заметнее и мрачнее лица. В конце концов, дело кончилось разборкой. Они оба вышли из гимнастического зала, где танцевала молодежь. Этот полузащитник был не обыкновенный спортсмен, а просто чудовище с громадными, тяжелыми, казалось, пудовыми кулаками, которыми он быстро и ловко действовал. Этот сукин сын Клод наверняка описался бы от радости, будь он здесь рядом с ним. Одно удовольствие понаблюдать за такой отличной дракой. Томасу все же удалось уложить противника на землю, но ребра у него так болели, что ему казалось, будто от ударов противника они изменили обычную форму, стали вогнутыми. Это была 4-я по счету драка, затеянная им в Элизиуме с лета. Сегодня у него свидание с той девчонкой, которую он отбил у полузащитника. Из своего маленького кабинета на заправочной станции вышел дядя Гарольд. Томас знал, что многие жалуются на него за его драки, но пока дядюшка ничего ему по этому поводу не говорил. Дяде также было хорошо известно, что Томасу нужно до 2 часов смазать автомобиль, но он не сказал ему и по этому поводу ни слова. Хотя по выражению его физиономии Томасу стало ясно, сколько боли доставляет ему такая картина. Том лентяйничает, сидит у стены, лениво пожевывая стебелек травинки. Дядя Гарольд вообще больше ни о чем не говорил. В последние дни у него был неважный вид. Его обычно розовое мясистое лицо пожелтело и осунулось. И на нем застыло какое-то странное выражение, как у человека, постоянно ожидающего, что под ним вот-вот взорвется бомба. Такой бомбой был он, Томас. Ему ничего не стоило намекнуть тете Эльзе, о том, что происходит между Клотильдой и дядей Гарольдом. И тогда в доме Джордахов долго-долго никто не услышит дуэты Тристана и Изольды, которые постоянно крутили на проигрывателе. Томас не хотел ничего рассказывать тете, но пока не собирался сообщать и дяде Гарольду об этом. Пусть помучается. Теперь Томас уже не приносил с собой ланч на работу. Вот уже 3 дня подряд он, отправляясь на работу, оставлял бумажный пакет с бутербродами и фруктами, которые все так же готовила ему Клотильда, на кухонном столе. Клотильда тоже молчала. Через 3 дня она все поняла, и больше он не видел своих привычных сэндвичей. Приходилось обедать в вагоне-ресторане, чуть дальше по шоссе. Правда, теперь он мог позволить себе такую роскошь. Дядя Гарольд увеличил его недельное жалование на 10. «Если кто-то будет меня спрашивать, я в демонстрационном зале», — сказал дядя, обращаясь к Томасу. Томас не отрывал взгляда от шоссе, лениво жуя стебелек. Дядя Гарольд вздохнул, сел в машину и укатил. Из гаража до Тома доносился визг станка. Это работал Коэн. Тот видел одну из его драк в воскресенье на озере и теперь был с ним подчеркнуто вежлив. И когда Томас сочковал, не работал, то Коэн молча, ничего не говоря, сам принимался за его Томаса работу. И сейчас Томас думал о том, как бы заставить Коэна смазать этот автомобиль и закончить все к 2 часам. Такая идея ему понравилась. К одной из колонок подъехала миссис Дорнфелд на своем форде образца 40-го года. Томас медленно встал со стула, подошел к ее машине. Для чего торопиться? «Хелло, Томми!» – поздоровалась с ним миссис Дорнфелд. «Привет!» – любезно ответил Том. Пухленькая блондинка, лет 30, с детскими невинными голубыми глазами. Ее муж работал кассиром в банке. Весьма удобное для нее обстоятельство, так как она всегда точно знала, где он находится. «Полный бак, Томми, пожалуйста». Томас, заполнив бак, повесил на крюк пистолет, завернул крышку и стал протирать ветошью ветровое стекло. «Томми, не хочешь ли ты нанести мне сегодня визит? Не доставишь ли мне такое удовольствие?» – кокетливо спросила миссис Дорнфилд. Она всегда так говорила – визит. У нее вообще была странная манера изъясняться. Она при этом моргала, дергала губами и руками. «Может, я освобожусь? 1:00, – сказал Томас. Он знал, что мистер Дорнфилд сидит на своем месте в зарешеченной клетке с 20:30. «Обещаю, твой визит будет приятным и продолжительным», – игриво соблазняла его миссис Дорнфилд. «Ну, если только освобожусь». Томас не знал пока, будет ли у него соответствующее настроение после ланча. Она протянула ему 5-долларовую бумажку, а когда он отчитывал сдачу, сжала его руку. После каждого из его визитов к ней она незаметно вкладывала ему в руку 10-долларовую банкноту. По-видимому, мистер Дорнфилд не баловал ее деньгами. Когда Том возвращался к себе после очередного визита, воротник его рубашки всегда был измазан губной помадой. И он нарочно не отмывал ее, чтобы Клотильда, стирая его одежду, увидела все собственными глазами. Но она никогда не говорила ему ни слова по поводу губной помады. На следующий день рубашка, отлично выстиранная, аккуратно оглаженная, как обычно, лежала на его кровати. Никакие его ухищрения, однако, не помогали. Ни миссис Дорнфилд, ни миссис Берриман, ни близнецы и сестренки, ни другие девушки. Все они свиньи. Все. Ни одна из них не смогла вернуть ему Клотильду. Он был уверен, что ей все известно о его любовных похождениях. Ведь в таком маленьком городке ничего не скроешь. И он очень надеялся, что тем самым заставляет ее страдать. По крайней мере, хотя бы так же, как страдает он. Но если ей в самом деле было больно от этого, вида она все равно не подавала. 2 часа – самое удачное время, – сказала миссис Дорнфилд. Одной такой ее кокетливой фразы было достаточно, чтобы отбить любое желание. Миссис Дорнфилд завела мотор и быстро отъехала от заправочной. Он вернулся на свое место, снова сел на треснувший стул и уперся затылком в стену. Из гаража вышел, вытирая тряпку руки, Коэн. «В твоем возрасте», — сказал тот, глядя вслед удалявшемуся Форду, «я был уверен, что у меня не встанет на замужнюю женщину». «Станет, станет, не волнуйся», — ответил Томас. «Понятно», — протянул тот. «Он, в сущности, неплохой парень, этот Коэн. Когда Томас отмечал свое 17-летие, Коэн выставил целую пинту бурбона, и они вместе прикончили ее в разгар дня». Томас собирал куском хлеба соус от гамбургера на своей тарелке, когда в вагон-ресторан вошел Джо Кунс, местный коп. Время 2:10, в ресторане почти никого не было. Пара чернорабочих с дровяного склада, заканчивающий свой ланч, и бармен Элиас, протиравший решетку гриля. Томас пока не решил, нанести ли ему визит Берти Дорнфилд или послать ее подальше. К Томасу, сидевшему рядом со стойкой, подошел Кунц. «Томас Джордах». «А, привет, Джо», — поздоровался с полицейским Том. Кунц заезжал в гараж пару раз в неделю, чтобы немного поболтать. При этом он всегда грозил своей отставкой, так как полицейским платили, по его мнению, очень мало. «Ты признаешь, что ты Томас Джордах?» — спросил Кунц с привычными командными нотками в голосе. «Что происходит, Джо?» — спросил его Томас. «Я задаю тебе вопрос, сынок», — сказал Кунц, играя мышцами, которые, казалось, вот-вот порвут его мундир. «Тебе хорошо известно, как меня зовут», — ответил Томас. «К чему эти глупые шутки?» «Пошли-ка лучше со мной, сынок», — приказал Кунц. «У меня ордер на твой арест». Он схватил Тома за руку чуть повыше локтя. Удивленный Элиас прекратил скрести свою решетку, а ребята с дровяного склада перестали есть. В ресторане установилась полная тишина. «Вообще-то я еще заказал кусок пирога и кофе», — объяснил копу Том. «И убери свои грабли для подвески мясных туш, понял?» «Сколько он должен тебе, Элиас?» — крикнул Кунц, еще крепче сжимая железными пальцами руку Томаса. «С кофе и пирогом или без них?» — спросил Элиас. «Без них». «75 центов». «Заплати, сынок, и пошли со мной, и давай без фокусов». Он обычно производил чуть больше 20 арестов в год и теперь очень старался наверстать упущенное. «Окей, окей, иду», — сказал Томас. Он выложил на стойку 85 центов. «Ну, ради Христа, не выворачивай мне руку». Кунц быстро вывел его из вагона ресторана. У шоссе с незаглушенным мотором стоял патрульный полицейский автомобиль. За рулем сидел напарник Джо, Пит Спинелли. «Пит», — обратился к нему Томас, — «скажи Джо, чтоб он отпустил меня». «Лучше заткнись, парень», — грубо оборвал его Спинелли. Кунц затолкал Тома внутрь на заднее сиденье, сел рядом, и патрульная машина рванула с места. «Против тебя выдвинуто обвинение за преступление, преследуемое законом. Изнасилование», — сообщил сержант Холлард. «Обвинение выдвинуто под присягой. Я поставлю в известность твоего дядю. Он может нанять тебе адвоката. Уведите его, ребятки», — приказал он Кунцу и Спинелли, державшим Тома за руки с обеих сторон. Они поволокли его в камеру. Томас посмотрел на часы, было 3:20. Судя по всему, миссис Дорнфилд сегодня обойдется без него. В камере был еще один заключенный, худощавый оборванный мужчина лет 50. Он явно не брился где-то с неделю. Его арестовали за браконьерство. Он хотел убить лося. «Меня сажают за это уже 23-й раз», — сказал он Томасу. Гарольд Джордах нервно ходил зад и вперед по перрону. Именно сегодня, как назло, поезд опаздывал. Его мучила изжога, и он с тревогой то и дело поглаживал себя по животу. Когда с ним происходит несчастье, это немедленно сказывается на работе желудка. С 2:30 вчерашнего дня, когда ему позвонил сержант Хорват из местной тюрьмы, его преследовали неприятности. Ночью он не сомкнул глаз. Эльза рыдала всю ночь напролет, а между приступами, заикаясь, говорила, что теперь вся их семья опозорена навеки, что теперь она не посмеет показать и носа в городе. И каким же он был дураком, позволил этому дикому зверю поселиться в их доме. Вообще-то Эльза права, это нужно признать. Он и в самом деле был идиотом. Но что он мог поделать со своим сердцем? Оно у него такое доброе. В тот день, когда ему позвонил Аксель из Порт-Филиппа, нужно было отказать ему в просьбе. А этот негодяй Томас там, в тюрьме, и наверняка уже развязал язык, и, обезумев, признает все на свете без стыда и совести, не испытывая никаких угрызений. И чем же все кончится, если он начнет болтать, как попугай? Этот маленький негодяй его ненавидит. Гарольд прекрасно знал об этом. Кто же остановит его? Кто заставит молчать? Ведь он в полиции выложит всю правду о талонах на горючее из черного рынка, подержанных автомобилях с коробкой передач, которые протянут не больше 100 миль, о спекуляции новыми автомобилями в обход закона о контроле цен, о якобы капитальном ремонте клапанов и поршней в машинах, в которых в действительности не было никаких серьезных поломок, разве что загрязнились. Даже о Клотильде. Стоило взять к себе в дом этому мальчишку, и он, Гарольд Джордах, стал по существу его заложником. Изжога все больше и больше донимала его, под ложечкой колола, словно ножом. Хоть на вокзале было холодно и дул сильный ветер, но он вдруг начал потеть. Оставалось только надеяться, что Аксель привезет с собой достаточно денег и свидетельство о рождении. Он послал ему телеграмму с просьбой позвонить ему, ведь дома у Акселя не было телефона. Ну, времена, ну и нравы. Гарольд составил такой зловещий текст телеграммы, какой только смог, чтобы заставить Акселя позвонить ему немедленно. Но даже несмотря на эту уловку, немало удивился, когда в его доме наконец раздался звонок, и он услыхал в трубке голос своего брата. Из-за поворота послышался шум поезда, и он нервно отступил подальше от края платформы. В его теперешнем состоянии, не дай бог, произойдет сердечный приступ, и он рухнет там, где стоит. Поезд, замедлив ход, остановился. Из него вышли несколько пассажиров и, поеживаясь на холодном ветру, поспешили к зданию вокзала. Акселя среди них он не заметил. Как это похоже на него? Взвалить всю тяжесть возникшей проблемы на его, Гарольда, плечи и умыть руки. Какой из него отец, спрашивается? Он ни разу не написал ни ему, своему брату, ни Томасу, своему сыну, с тех пор, как тот приехал в Элизиум. И мать тоже хороша. Это костлявая и высокомерная дочь шлюхи. А двое других детей. Чего можно ждать от такой семейки? И тут он увидел крупного мужчину в картузе и драповом в пеструю клетку пальто. Тот, прихрамывая, медленно шел к нему по перрону. Аксель. Ну и выродился. Просто ужас. Гарольд порадовался, что сейчас уже темно и вокруг мало народу. По-видимому, он, Гарольд, спятил, когда жил в Порт-Филиппе и пригласил Акселя поселиться в его доме. «Ну вот, я здесь», — произнес Аксель. Он не подал брату руки. «Хелло», — поздоровался Гарольд. «Я уже начинал волноваться. Приедешь ли ты вообще? Сколько денег ты привез?» $5000, — ответил Аксель. «Думаю, этой суммы будет достаточно», — сказал Гарольд. «Достаточно или недостаточно не имеет значения. Все равно больше у меня нет», — ответил Аксель. «Как же он постарел», — подумал Гарольд. «Какой у него болезненный вид. Да и хромал он куда сильнее, чем прежде. Во всяком случае, так ему показалось». Они вместе прошли через вокзал, подошли к машине Гарольда. «Если ты хочешь увидеть Томми, — предупредил брата Гарольд, — придется ждать до утра. После 6 вечера туда никого не пускают. Не желаю я видеть этого сукина сына. Зло отрезал Аксель. Гарольду показалось, что неприлично так называть собственного сына, тем более при таких обстоятельствах, но он промолчал. «Ты обедал?» – спросил он. «У Эльзы в холодильнике кое-что найдется». «Не будем зря терять время», – ответил Аксель. «Кому я должен заплатить?» «Их отцу, Абрахаму Чейзу. Он один из самых известных людей в городе. Твоему сыну всегда нравится кто-нибудь получше», — сказал обвиняющим тоном Гарольд. «Фабричные девчонки его не устраивают». «Он еврей?» — поинтересовался Аксель, когда они садились в машину. «Что ты сказал?» — с раздражением спросил Гарольд. «Не хватало еще только этого», — подумал он. «Если, ко всему прочему, Аксель окажется еще и нацистом, то на что можно рассчитывать, на чью помощь? С какой стати ему быть евреем?» «Ты сказал, его зовут Абрахам», — ответил Аксель. «Нет, конечно, он представитель одной из самых старинных семей в городе. Они владеют здесь практически всем. Тебе еще крупно повезет, если он согласится взять деньги». «Да уж», — протянул Аксель. «Ничего себе везение». Гарольд выехал со стоянки и повел машину к дому Чейза, который находился в лучшей части города, рядом с домом самого Гарольда. «Я говорил с ним по телефону», — объяснил Гарольд. «Сказал, что ты едешь». «По телефону, казалось, он просто обезумел». «Конечно, винить его за это никак нельзя. Ты представь, прийти в один прекрасный день домой и узнать, что дочь беременна. Это же какой удар! Но когда беременны обе, к тому же они близнецы». «Они не могут рассчитывать на оптовую скидку на свои подростковые одежды, а? Как ты думаешь?» – засмеялся Аксель. Смех его был похож на звон оловянного кувшина, когда им стучат по раковине. «Близнецы! У них выдался напряженный сексуальный сезон, а? Разве не так?» «Ты еще не знаешь и половины похождений своего сына», – сообщил Гарольд. «С тех пор, как он приехал сюда, он избил где-то с дюжину людей». Конечно, все это рассказы. Прежде чем они достигали слуха Гарольда, обрастали городскими сплетнями и были сильно преувеличены. «Приходится лишь удивляться, как это он не оказался за решеткой раньше. Его все здесь боятся. Стоит чему-то здесь случиться, как на него вешают всех собак. Это вполне естественно, учитывая его поведение. А кто больше всего от этого страдает? Мы с Эльзой». Аксель проигнорировал признание об их мучительных страданиях. «Откуда им стало известно, что это сделал именно мой сын?» «Так девочки сказали отцу». Гарольд затормозил. Он отнюдь не жаждал поскорее пообщаться с обезумевшим Чейзом. «Они перетрахались со всеми ребятами в городе, эти близняшки, и с мужиками тоже. Это всем хорошо известно. Но как только понадобилось найти виновника, то, конечно, все тычут пальцами в Томми. Никто не сказал, что виноватый соседский мальчишка или полицейский Джо Кунц, или этот парень из Гарварда, родители которого постоянно 2 раза в неделю играют в бридж с читой Чейзов. Нет. Все выбирают стадии паршивую овцу. Эти 2 маленькие сучки тоже хороши. А твой сын сказал им, что ему 19. Так, взболтнул сгоряча. Мой адвокат утверждает, что если ему нет 18, его не могут посадить за изнасилование несовершеннолетних». «Тогда из-за чего же сыр-бор?» – спросил Аксель. «Я привез его свидетельство о рождении». «Нет, все не так просто, как ты думаешь», – охладил его пыл Гарольд. «Мистер Чейз клянется, что засадит дома за решетку, как малолетнего преступника, и продержит его там, пока ему не исполнится 21. Дом для него несовершеннолетний преступник, и он вполне может этого добиться. Это значит 4 года в тюрьме. И не думай, что Томми облегчит себе жизнь, когда заявит копам, что лично знает парней, которые спали с этими девицами, и даже может составить целый список». От таких его признаний будет еще хуже. Это всех только разозлит. В результате он ославит весь город, и власти, конечно, отомстят Тому за это. Мне и Эльзе тоже. «Вот мой магазин», — машинально произнес он. Они проезжали мимо его демонстрационного зала. «И мне ужасно повезет, если не разобьют булыжниками все витрины». «Ты дружишь с этим Абрахом?» «Так, у нас с мистером Чейзом кое-какой общий бизнес», — признался Гарольд. «Он купил у меня Линкольн. Не могу, однако, сказать, что мы вращаемся с ним в одних кругах. Он стоит в очереди на приобретение нового Меркурия. Я завтра же мог бы продавать по сотне автомобилей, если б сумел организовать их доставку. Во всем виновата эта проклятая война, будь она неладна. Ты даже не знаешь, через что мне пришлось пройти за эти 4 года, чтобы только удержаться на плаву. И вот теперь, когда забрезжил луч надежды, случилось это». «Ну, судя по тебе, дела у тебя идут неплохо», — заметил Аксель. «Нужно уметь соблюдать приличия». Дядя Тома был уверен в одном. Если Аксель рассчитывал на то, что сможет занять у него, Гарольда, денег, он сильно в этом заблуждался. «А если этот Чейз возьмет деньги, а парень все равно окажется в тюрьме, а?» «Мистер Чейз — человек слова», — сказал Гарольд. Вдруг его объял ужасный страх. Как бы Аксель сам не заявился в дом Абрахама Чейза. «Весь город у него в кармане. Копы, судьи, мэр. Если он скажет, чтоб дело прекратили, так оно и будет». «Лучше бы так оно и было», — сказал Аксель. В его голосе Гарольд почуял угрожающие нотки и вздрогнул. Он помнил, каким крутым парнем, каким хулиганом был его брат в молодости там, в Германии. Аксель ведь был на войне, убивал людей. Его никак нельзя назвать цивилизованным человеком. Стоит лишь бросить один взгляд на это грубое, жесткое, больное лицо. А это его ненависть, которую он испытывает ко всем и всему вокруг, включая и своих родственников, плоть от его плоти, кровь от крови. Теперь уже Гарольд сильно сомневался, стоило ли вообще звать своего брата сюда, в Элизиум, не совершил ли он серьезную ошибку. Может, лучше было бы замять все это дело самому. Но он знал, что для этого нужны деньги, и ударился в панику. Гарольд снова почувствовал острый приступ изжоги. Они подъехали к Белому дому с большими колоннами, в котором жила семья Чейзов. Оба пошли по дорожке к входной двери. Гарольд нажал на звонок. Он, сняв шляпу, прижал ее к груди, словно салютуя флагу. Аксель свой картуз не снял. Дверь отворилась, на пороге стояла горничная. «Мистер Чейз ждет вас», — сказала она. «Они забирают миллионы молодых, здоровых, крепких парней». Браконьер жевал табак, сплевывая в жестянку, стоявшую на полу рядом с ним. «Да, молодых, здоровых, крепких парней. А потом посылают их убивать. Калечить друг дружку, используя самую бесчеловечную машину разрушения. Они поздравляют себя с ошеломляющими успехами, увешивают грудь медальками и проходят парадом по главной улице города. А меня сажают в тюрьму и клеймят как врага общества. И все только из-за того, что я время от времени отправляюсь в лесные массивы Америки и, выбрав там лося получше, ну да, убиваю его из своего старенького образца 1910 года Винчестера». Он был родом из Озаракса и говорил как типичный сельский проповедник. В камере было 4 койки, по 2 с каждой стороны. Браконьер, которого звали Дэйвом, лежал на своей, а Том на нижней, напротив него. От Дэйва дурно пахло, и Том решил держаться от него подальше. Они провели вместе в камере уже 2 суток, и Том за это время узнал очень многое о своем сокамернике. Дэйв жил в развалюхе на берегу озера, и ему нравилась внимательная аудитория в лице Тома. Он приехал из Озаракса, чтобы устроиться на работу на автомобильный завод в Детройте, и, прожив там 15 лет, решил, что ему уже всего этого за глаза хватит. Я работал в цехе по краске автомобилей. Там стояла такая дикая вонь от химикатов и ужасная жара от пылающей печи. Я посвящал свои отведенные мне Богом на этой земле дни распрыскиванию краски на автомобили для людей, на которых мне было абсолютно наплевать, черт их побери, чтоб они потом повсюду разъезжали. Наступала весна, набухали почки, проклевывались первые зеленые листочки, потом приходило лето, его сменяла осень со сбором урожая. И все городские жители в смешных картузах с охотничьей лицензией в кармане и дорогими надежными ружьями уходили в леса пострелять оленей. А я только и мог по-прежнему сидеть на дне самой черной ямы, сидеть прикованной цепью к столбу. И смена времен года не имела для меня абсолютно никакого значения. Я человек гор. Я изнывал и чахнул, пока в один прекрасный день не увидел перед собой тропу, которая вела меня в лесную чащу. Человек должен беречь свои отведенные Богом на этой земле дни, сынок. Бережно относиться к ним. В мире существует заговор, вот что я тебе скажу. Заговор, ставящий своей целью приковать каждое живое человеческое дитя к железному столбу в черной яме. И ты не должен дать себя одурачить только потому, что они окрашиваются это в радужные цвета, прибегают к разным дьявольским ухищрениям, чтобы обмануть тебя, заставить поверить, что ты не в яме, что ты не прикован цепью к железному столбу. Даже сам президент компании General Motors, который сидит за облачной высией в своей конторе-небоскребе, тоже прикован цепью. Он тоже сидит в глубокой яме, как и я, харкающий кровью в раскаленном и вонючем цеху по покраске автомобилей. Дэйв сплюнул желтоватую табачную слюну в жестянку. От сочного плевка, ударившегося о край банки, раздался мелодичный звук. «Разве я многого требую?» – спрашивал Дэйв. «Только случайно попавшегося у меня на пути оленя. Свежего лесного воздуха, бьющего мне в нос. Я никого не виню за то, что меня время от времени бросают в тюрьму. Что делать? Такова их профессия, как охота мое ремесло. Я не ворчу, не жалуюсь. Спокойно провожу пару месяцев за решеткой, то тут, то там. Как это ни странно, но меня всегда задерживают и арестовывают в зимние месяцы. Поэтому я не испытываю здесь, в тюрьме, особых лишений. Но чтобы они не говорили обо мне, им никогда не удастся представить меня преступником. Нет, сэр, этому не бывать. Я американец, живущий в американских лесах и зарабатывающий себе на жизнь отстрелом американских оленей. Да, они изобретают всевозможные правила, законы для городских жителей, посещающих стрелковые клубы. И я не имею ничего против. Нет. Просто все их правила, все их законы не работают, вот и все. И он снова сплюнул. Но есть одна вещь, которая приводит меня в отчаяние. Это лицемерие. Вот-вот. Однажды тот самый судья, что посадил меня в тюрьму, ел оленину того самого животного, которого я убил за неделю до этого. Ел в своей столовой, в своем доме. И эту оленину за его деньги купил его собственный повар. Угу. Лицемерие. Вот язва, разъедающая душу американца. Стоит ли далеко ходить? Или возьмем твое дело, сынок? Что ты такого особенного натворил? Только то, что сделал бы каждый на твоем месте, будь у него такой шанс. Тебе предложили вкусный, соблазнительный кусочек, ты его проглотил. В твоем возрасте, сынок, чресла твои ноют невыносимо. Просто-таки не дают тебе покоя. И никакие книжные нравоучения не могут это предотвратить. Могу побиться об заклад. Тот самый судья, который собирается засадить тебя в тюрьму, украсть у твоей молодой жизни 4 года. Получи он такое соблазнительное предложение от этих маленьких пышнозадых девиц, будучи при этом уверенным в том, что никто за ним не подглядывает, о, он стал бы скакать, выделывать перед ними кульбиты, как спятивший от похоти козел. Точно так же, как мой судья уплетал мою оленину. Угу. Тоже мне изнасилование и преступление, преследуемое законом. Дэйв с отвращением сплюнул. Все эти законы, они для стариков, да. Что знает эта соблазнительная вертихвостка о преступлениях, преследуемых законом? А? Все это одно лицемерие, сынок. Сплошное лицемерие, и так везде. Дверь камеры открылась, появился Джо Кунц. С тех пор, как Томас сообщил нанятому для него дяде Гарольдом адвокату, что и Джо тоже трахнул этих двух девиц-близняшек, и Кунцу стало об этом известно, полицейский не проявлял к нему особого дружелюбия. Ведь он женат, имеет троих детей. «Жордах, на выход!» — приказал Джо. В кабинете сержанта Хорвата его ждали отец Аксель Жордах, дядя Гарольд и адвокат. Молодой человек в толстых очках, с беспокойным взглядом и нездоровым цветом лица. Еще никогда его отец так плохо не выглядел, даже в тот день, когда он его ударил. Том ждал, что отец поздоровается с ним, скажет, как всегда, «хеллоу». Но старик молчал. Тогда и Томас решил промолчать. «Томас», — сказал адвокат, — «счастлив сообщить, что все улажено ко всеобщему удовлетворению». «Да», — отозвался Хорват, сидевший за своим столом. Но что-то не чувствовалось, что он сильно удовлетворен исходом дела. «Так что ты свободен, Томас?» — добавил адвокат. Том с сомнением рассматривал этих пятерых человек в комнате. Он не заметил особой радости на их лицах. «Вы хотите сказать, что я свободен и теперь могу уйти из этого притона?» «Совершенно верно», — ответил адвокат. «Пошли», — сказал Аксель Жордах. «Я уже и так зря потратил немало времени в этом захудалом городишке». Резко повернувшись, он захромал к выходу. Томасу сейчас хотелось вырваться вперед и убежать отсюда, чтоб, не дай бог, они не передумали, но ему пришлось медленно и чинно идти за отцом. День уже склонялся к вечеру, но еще светило солнце. В камере не было окон, и никак нельзя было определить, какая на улице погода. С одной стороны шагал отец, с другой – дядя Гарольд. Ведут его, как арестованного. Все сели в машину дяди Гарольда, Аксель впереди, рядом с водителем, а Томас получил в свое распоряжение все заднее сиденье. Он сидел молча, не задавая никаких вопросов. «Я выкупил тебя, если тебе интересно», — наконец сказал отец. Он не повернулся к нему, а говорил, словно обращаясь к ветровому стеклу. $5000 этому Шейлоку за фунт его плоти. Думаю, это было самое дорогое траханье в истории. Остается только надеяться, что оно стоило таких больших денег». Томасу хотелось сказать, что он очень жалеет о том, что произошло, и что когда-нибудь обязательно вернет отцу свой долг. Но слова застряли у него в горле. «Только не думай, что я сделал это ради тебя», — продолжал отец. «Или ради дяди Гарольда». «Ну, что ты, Аксель?» — упрекнул его Гарольд. «Вы оба можете хоть завтра сдохнуть, и это, уверяю вас, не испортит мне аппетита. Я сделал это только ради одного члена нашей семьи, который хоть чего-то стоит, ради Рудольфа. Я не позволю ему начинать жизнь взрослого человека, зная, что у него есть осужденный братец, о котором ему придется постоянно думать. Но запомни, сегодня мы видимся с тобой в последний раз, чтобы отныне о тебе не было ни слуху, ни духу. Сейчас я сяду в поезд и поеду домой, и на этом наши отношения закончатся. Навсегда. Ты понял?» «Понял», — тихо ответил Томас. «К тому же тебе придется покинуть наш город», — — подхватил дядя Гарольд дрожащим голосом. «Такое условие поставил мистер Чейз, и я целиком с ним согласен. Я отвезу тебя домой. Ты соберешь свои вещи и уберешься отсюда. Я не разрешу тебе провести в моем доме ни одной ночи, ты это понимаешь?» «Да», — протянул Томас. «Да пусть подавится своим городом. Кому он нафиг нужен?» Больше в машине не разговаривали. Когда дядя Гарольд остановился у вокзала, отец вышел, не сказав на прощание ни слова. Он захромал к зданию вокзала, оставив незакрытую дверцу, и дяде Гарольду пришлось согнуться пополам, чтобы громко ее захлопнуть. В его голой комнате на чердаке под самой крышей на кровати лежал небольшой, видавший виды потрепанный чемодан. Томас сразу его узнал. Это был чемодан Клотильды. Постельного белья на кровати не было, матрас свернут. Словно тетя Эльза боялась, как бы племянник не продремал на нем несколько минут перед отъездом. В доме не было ни тетки, ни их дочерей. Словно боясь, что они заразятся от этого развратника его пороком, она отвела их сегодня вечером в кино. Томас быстро побросал свои вещи в чемодан. Их было немного. Несколько рубашек, нижнее белье, носки, пара ботинок и свитер. Сняв рабочий комбинезон, в котором его арестовали, он надел новый серый костюм, который тетя Эльза подарила ему на день рождения. Он огляделся. На столе лежала библиотечная книга «Наездник» из Перл Сейджа. Из библиотеки он все время получал извещение о том, что книгу давно пора вернуть, и они штрафовали его каждый день на 2 цента. Вероятно, сейчас он был должен библиотеке баксов 10, никак не меньше. Он бросил книгу в чемодан на память об Элизиуме, штат Огайо. Закрыв чемодан, спустился на кухню. Он хотел поблагодарить Клотильду за чемодан, за ее подарок, но ее там не было. Он вышел, пошел по коридору. Столовый дядя Гарольд, стоя, доедал громадный кусок яблочного пирога. Руки его дрожали, когда он подносил пирог ко рту. Он особенно много ел, когда сильно нервничал. «Если ты ищешь Клотильду, — сказал он, увидав Тома, — можешь не суетиться, не трать понапрасну время. Я отослал ее в кино вместе с Эльзой и девочками». «Ну и хорошо, — подумал Том. По крайней мере, она и от меня получила небольшой подарочек. Бесплатный билет в кино». «У тебя есть деньги?» – спросил дядя Гарольд. «Я совсем не желаю, чтобы тебя забрали еще и из-за бродяжничества, и чтобы вся эта неприятная процедура повторилась». Он налегал на пирог, демонстрируя просто волчий аппетит. «Деньги у меня есть», – сказал Томас. У него был 21 доллар с какой-то мелочью. «Очень хорошо. А теперь давай ключи». Том вытащил ключи из кармана, передал дяде. Как ему сейчас вот в эту секунду хотелось швырнуть остатки пирога в его физиономию. Но что это ему даст? Ничего хорошего. Они уставились друг на друга. Из куска пирога у рта дяди Гарольда вытекала начинка, струясь по подбородку. «Поцелуйте за меня Клотильду», — сказал Том, направляясь к двери с чемоданом Клотильды в руках. Он пошел на вокзал и за 20 баксов купил билет. Все равно куда, лишь бы подальше отсюда, от Элизиума, штат Огайо. Кошка, не моргая, неотрывно глядела на него из своего угла, всем своим видом выражая враждебность. Ее враги то и дело менялись. Любой, кто спускался поздно вечером в ее подвал, чтобы приступить к работе в адской жаре, воспринимался ею с той же ненавистью, с теми же топазовыми искрами злости в ее желтых глазах, ненависти, вызывающей у нее неистовые желания его гибели. Этот долгий, как сама ночь, пронзительный взгляд кошки смущал Рудольфа, сбивал его с толку, когда ему приходилось засовывать противень с булочками в печь. Когда кто-то, пусть даже бессловесное животное, недолюбливал его, ему становилось не по себе. Как ни старался он ее задобрить лишней миской молока, ласками или нежными уговорами, Хорошая-хорошая кошечка. Ничего не помогало. Кошка знала, что она совсем не хорошая. Лежала на своем месте, повиливая хвостом, и явно замышляла планы жестокой расправы, убийства. Акселя не было дома вот уже трое суток. Из Элизиума они не получали никаких вестей, и никто не знал, сколько еще ночей придется Рудольфу спускаться в подвал, выносить эту ужасную жару, дышать мучной пылью, испытывать онемение в руках от бесконечного поднимания противней с комочками теста, задвигания их в печь, вытаскивания из духовки румяных булочек. Боже, как только все это выносит отец! Из года в год, из года в год. Рудольф только после проведенных здесь в подвале трех ночей чувствовал себя абсолютно измочаленным. Под глазами от усталости появились синяки. Лицо казалось худым, изможденным. К тому же ему приходилось рано утром садиться на велосипед и развозить булочки покупателям, а после этого еще идти в школу. На следующий день предстоял трудный экзамен по математике, а он к нему еще как следует не подготовился. Да он и вообще не особенно блистал в этой науке. Обливаясь потом, ведя ожесточенную борьбу с тяжелыми громадными замасленными противнями, весь обсыпанный мукой, словно мелом, особенно его голые руки и лицо, он, по сути, превратился в бледный призрак своего отца и, шатаясь, пытался выстоять, пройти через муки того испытания, которое безропотно выносил его отец вот уже 6000 ночей подряд. Все его называют образцовым, верным семейному очагу сыном. Чушь собачья. Плевать ему на это. С горечью ему приходилось сожалеть о том, что приходится спускаться сюда, в подвал, и во время своих каникул, чтобы помочь отцу, когда тот зашивался, и что ему пришлось перенять у отца ремесло пекаря, хотя, конечно, не столь уж и преуспел. Томас оказался куда мудрее его. Послал всю семью к чертям. И хотя он сейчас попал в беду, Аксель ничего ему не сообщил о том, что стряслось, когда он получил телеграмму из Элизиума, все равно Томасу куда лучше там, чем ему, примерному сынку, выполняющему сыновий долг в раскаленном до предела подвале. Но от Грэгхэм трижды за вечер пройтись по сцене и получить за это $60 в неделю. За последние три ночи Рудольф вычислил, сколько же денег выручала их пекарня, Джордаха. После уплаты за квартиру, других неотложных расходов и $30 жалования вдове, заменявшей больную мать, оставалось что-то около $60. Он вспоминал, как Бойлон хладнокровно выложил за обед в ресторане в Нью-Йорке 20-ку. И сколько он заплатил в тот вечер за их выпивку. Бойлон уехал на 2 месяца во Флориду, в Хоп-Саунд. Теперь после войны жизнь постепенно входила в нормальную колею. Он засунул еще один тяжелый противень с булочками в печь. Его разбудили чьи-то голоса. Он застонал. Неужели уже 5 утра? Неужели ночь так быстро пролетела? Он машинально вылез из кровати. «Почему я одет?» – удивился Рудольф. «Ничего не понимая, он покачал головой. Кто же меня одел?» – глупо подумал он. Моргая, посмотрел на часы. 6:15. Потом в голове у него прояснилось, сейчас не утро. Он вернулся из школы и сразу же бросился на кровать, чтобы немного отдохнуть перед ночной сменой в подвале. Он слышал голос отца. По-видимому, тот вернулся, когда он крепко спал, и поэтому ничего не услышал. Первая промелькнувшая в сознании мысль эгоиста. Все, сегодня ночью я не работаю. И он снова лег. Снизу до него по-прежнему доносились голоса. Один высокий, возбужденный, второй низкий, убеждающий. Мать с отцом о чем-то спорили. Он слишком устал и не хотел прислушиваться к перебранке. Какое ему дело? Но он не мог из-за этого шума снова уснуть, поэтому волей-неволей пришлось прислушаться. Мэри Джордах переезжала. Правда, не так далеко, всего лишь комнату Грайтхен через коридор. Она, тяжело спотыкаясь, ходила туда-сюда. Ее ноги ныли от тромбов либидо. Мэри переносила из одной спальни в другую свои платья, нижнее белье, свитера, туфли, гребенки, фотографии детей в младенческом возрасте. Альбом для газетных вырезок Рудольфа. Ящичек с набором для шитья и свою книгу «Унесенные ветром». Старые сумки, саквояжи, смятую упаковку сигарет Кэмэл. Все, что выносила из своей спальни, она люто ненавидела все последние 20 лет. Она бросала свои вещи на неразобранную кровать Грэтхен, поднимая облачко пыли всякий раз, когда скидывала очередную ношу. И потом снова возвращалась в спальню дочери с новой охапкой груза. Шаркая подошвами, снуя туда-сюда, она произносила гневный монолог. «Все. Наконец-то я покончила с этой комнатой. Правда, слишком поздно. Минуло целых 20 лет, но все же, наконец, я этого добилась, да. Никто никогда не выказывал мне никакого уважения, но теперь я буду поступать так, как мне заблагорассудится, как я захочу. Я не собираюсь больше находиться в услужении у этого деспота». «Надо же! Этот идиот едет чуть ли не через всю страну, чтобы отдать $5000 бог знает кому. Сбережения, накопленные за целую жизнь, мою жизнь. Я трудилась как рабыня изо дня в день, изо дня в день. Во всем себе отказывала, чтобы только скопить эти деньги. Я превратилась в глубокую старуху. На эти деньги мой сын должен был поступить в колледж, чтобы стать в конце концов истинным джентльменом. Но теперь он никуда не поступит, ничего не добьется. И все только потому, что моему распрекрасному муженьку вдруг захотелось блеснуть, показать, какой он великий человек, что, мол, ему стоит раздать $1000 бумажки миллионерам в штате Огайо, чтобы его драгоценный братец и его жирная женушка не чувствовали себя ущемленными, когда будут ехать в оперу на своем Линкольне. «Все это не ради моего брата и его толстой жены», — возражал Аксель. Он сидел на кровати, свесив руки между колен, как плети. «Сколько раз тебе объяснять? Я сделал это только ради Руди. Хорошенькое дельце, он будет учиться в колледже, и вот в один прекрасный день все узнают, что его родной брат сидит в тюрьме». «Там ему и место», — огрызнулась Мэри Джордах. «Томасу это место определено судьбой. Это его единственное место, естественное место. Если ты собираешься выкладывать по $5000 каждый раз, когда его захотят посадить в тюрьму, то тебе лучше распроститься со своей пекарней навсегда, сейчас же, и заняться, например, добычей нефти, ну или стать банкиром. Могу поспорить, что ты получал удовольствие, отдавая этому человеку свои деньги. Ты этим гордился, ну еще бы, ведь это ж твой сын, щепка от старого полена. Секс так и прет от него. Он такой сильный, знает, как добиться своего, попасть прямо в цель. Ему мало обрюхетить одну девку. Нет, это не для него. Как же, сын Акселя Джордаха. Две одновременно. Вот это да. А только так и поступают все выходцы из этой семьи. Так вот, если Аксель Джордах хочет продемонстрировать, какой он мужик, какой неподражаемый он мужик в постели, то пусть поскорее подыщет себе парочку девочек-близняшек для удовлетворения своей похоти. Все, моя Голгофа кончилась. «О, боже!» — простонал Джордах. «Голгофа!» «Грязь! Одна только грязь!» — визжала Мэри. «Яблоко от яблони недалеко падает. И дочь твоя проститутка. Я видела деньги, которые она получила за свои услуги, видела в этом доме. $800. Она прятала их в книге. $800. Да уж, твои детишки назначают себе недурную цену. А теперь и я назову свою. Если тебе что-нибудь от меня понадобится, сходить в магазин или переспать с тобой, плати, милости просим. Мы платим этой женщине внизу вдвое $30. а она выполняет лишь половину всей работы в доме, а ночевать вообще уходит домой. Так вот, моя цена $30 в неделю. Можно, конечно, поторговаться, но только прежде верни мне все, все мной заработанное. $30 в неделю за 20 лет. Я все подсчитала. Выходит, ты должен мне $30,000. Так что выкладывай денежки, тогда поговорим. До этого не дождешься от меня ни слова. Она, схватив последний узел, быстро вышла из комнаты. Двери спальни Гретхен с треском захлопнули за ней. Джордан покачал головой, встал с кровати и, прихрамывая, поднялся по лестнице к Рудольфу. Тот лежал на своей кровати, глядя в потолок. «Думаю, ты все слышал», — сказал Джордан. «Да», — протянул Рудольф. «Прости меня», — сказал Джордан. «Да», — ответил нараспев Рудольф. «Ладно, я пошел в лавку, нужно посмотреть, что там творится». Джордан повернулся, чтобы уйти. «Сегодня ночью я приду в пекарню, помогу тебе», — сказал Рудольф. «Нет, ты лучше поспи», — угрюмо ответил Джордан. «Мне ты там внизу не нужен». И он вышел из комнаты. В подвале Уэстермана горел тусклый свет. Этот подвал стал постоянным прибежищем для приглашенных на вечеринки. И сегодня вечеринка там была в полном разгаре. Около 20 девушек и парней принимали в ней участие. Одни танцевали, другие обнимались и целовались по темным углам. Третьи слушали пластинку Бенни Гудмана, исполнявшего бумажную куклу. Джаз-бенд «Пятеро с реки» там больше не репетировал, так как из армии вернулись многие ребята, и они, организовав свою группу, перехватили у Рудольфа и его друзей большинство заказов. Он не винил заказчиков за то, что они предпочитали другой оркестр. Это их дело. Музыканты в новой группе были намного старше их и играли куда лучше. Алекс Дейли, крепко прижав к себе Лайлу Белкомп, танцевал с ней посреди подвала. Они всем объявили о своем решении пожениться после окончания школы в июне. Алексу было 19, особыми успехами в школе он не блистал. Лайла, приятная и симпатичная девушка, чуть сентиментальная и глуповата, но все равно в полном порядке. Интересно, подумал Рудольф, была ли его мать в 19 лет похожа на Лайлу? Жалко, что у него нет записи той жуткой беседы матери с отцом после возвращения того из Элизиума. Прокрутить бы пленку специально для Алекса. Пожалуй, эту запись следует давать прослушать всем потенциальным женихам. Может, это отобьет у них охоту нестись на всех парах в церковь к алтарю. Руди, а у него на коленях Джулия, сидели на поломанном кресле в углу. Другие девушки тоже сидели на коленях у своих парней, но Рудольфу не нравилось, что так сделала Джулия. Ему было как-то неприятно, что другие видят это и пытаются понять, какие чувства в данный момент он испытывает. Ведь есть вещи не для посторонних глаз. Он, например, не мог представить себе, чтобы на коленях Тедди Бойлона на глазах у посторонних сидела какая-то девушка. Тедди этого наверняка не допускал в любом возрасте. Но он не хотел говорить об этом Джулии. Стоит ему только намекнуть о своих мыслях, она тут же взорвется. Джулия осыпала его поцелуями, он уклончиво отвечал ей тем же. Он целовал ее, но ему хотелось, чтобы она поскорее отсюда ушла. Джулия подала заявление в университет Барнарда и была уверена, что осенью непременно поступит. Она очень хорошо училась в школе по всем предметам. Она предложила Рудольфу поступить в Колумбийский университет, чтобы быть рядом, в Нью-Йорке. Рудольф сказал, что собирается попытать счастье либо в Гарварде, либо в Йеле. Так он дал понять Джулии, что не будет поступать в университет. Джулия, свернувшись калачиком, сильнее прижалась к нему. Ее головка лежала у него на груди, прямо под подбородком. Глядя поверх нее, он изучал других участников вечеринки. Скорее всего, он единственный девственник из всех ребят в этом подвале. Он знал наверняка о Бадди Уэстермане, Дейли и Кеслере и большинстве других. Ну, может, один или два солгали, когда возникал этот щекотливый вопрос об этом. Только этим он и отличался от всех других. Интересно, пригласили бы они его на вечеринку, если бы им было известно, что его отец убил двух человек, что брат побывал в тюрьме за изнасилование, что сестра его беременна. Она сама написала ему об этом, чтобы он потом не сильно удивлялся. Что она живет с женатым мужчиной, что его мать потребовала от отца 30 тысяч долларов за то, чтобы позволить ему лечь с ней в постель. У этих Джордахов было что-то свое, особенное, и в этом никто не сомневался. К нему подошел Бадди Уэстерман. «Там наверху у нас пунш, бутерброды, пирожные». «Спасибо, Бадди», — ответил Рудольф. «Нам ничего не нужно». Он не хотел отпускать Джулию с колен. Бадди пошел дальше, предлагая угощение другим парам. У него все было в порядке. Он собирался поступать в Корнуэльский университет, потом в юридическую школу. И в этом не было ничего удивительного, ведь у его отца была солидная адвокатская практика в городе. К нему подходили музыканты из новой джаз-группы, предлагали поиграть с ними на контрабасе. Но он, храня просто-таки рыцарскую верность группе «Пятеро с реки», отказался. Рудольф знал, что его эта верность протянет максимум недели три. Бадди все-таки прирожденный музыкант и сразу по достоинству оценил новый оркестр. «Да, эти парни умеют играть хорошую музыку», — сказал он тогда. Трудно поверить, что он долго продержится. Тем более, что их джаз-группа теперь получала не больше одного приглашения в месяц. Глядя на всех этих парней, Рудольф все больше убеждался, что у каждого есть определенные планы. Куда кто будет поступать. У отца Кеслера аптека. И после окончания колледжа он поступит в фармацевтическую школу, чтобы унаследовать от старика его бизнес. Отец Марета занимался торговлей недвижимости. И он собирался сначала поступать в Гарвард, потом в школу бизнеса, чтобы стать впоследствии консультантом по экономическим вопросам в фирме отца. У семьи Лоусонов свой машиностроительный концерн, и Лоусон-младший будет изучать инженерное дело. Даже Дейли, которому, вероятно, из-за плохой успеваемости колледж не светит, поступит на службу к отцу и будет заниматься поставкой сантехники. А перед Рудольфом открывалась только одна перспектива – пекарня его предков. Он мог, конечно, заявить: «Я собираюсь заняться торговлей зерном, пекарным бизнесом, или собираюсь поступить в немецкую армию, ведь мой отец – ее питомец». Рудольф вдруг почувствовал острый укол зависти. Как он завидовал своим друзьям. Кларнет Бенни Гудмана на пластинке звучал, как серебряный ручеек, плел дивные музыкальные кружева. И Рудольф завидовал. Даже ему. А может, даже сильнее, чем всем остальным. В такой вот вечер он вполне понимал тех, кто грабит банки. Нет, больше ни на какие вечеринки он не пойдет. Ему здесь не место, он здесь чужак. А здесь никто, кроме него, таких эмоций не испытывает. Ему хотелось домой. Он устал. Все последние дни он очень уставал. Кроме его велосипедных поездок каждое утро по покупателям, ему приходилось после занятий в школе с 4 до 7 стоять в лавке. Вдова заявила, что не может работать полный рабочий день, у нее дома дети, и за ними нужен присмотр. А это ее заявление означало, что ему придется забыть о легкоатлетической команде, о дискуссионном клубе. К тому же и оценки теперь у него были не те, что прежде. Ведь у него почти не оставалось сил на учебу. Кроме того, он еще и заболел. У него после Рождества началась простуда, которая не проходила почти всю зиму. «Джулия», — сказал он, — «пошли домой». Она выпрямилась у него на коленях, всем своим видом выражая удивление. «Но ведь еще рано», — заявила она. И мне нравится вечеринка. Я знаю, знаю, ответил он, притворяясь, что сгорает от нетерпения, что было сильно преувеличено. Просто мне хочется уйти поскорее. Мы не можем пойти ко мне, сказала она. Мои старики сегодня играют в бридж, и сегодня пятница. Я просто хочу домой. Ну, иди, если тебе хочется. Она, соскочив с его колен, стояла перед ним с искаженным от злости лицом. Меня до дома проводят. Не волнуйся. Его так и подмывало выплеснуть наружу все, о чем он думал в последнее время. Может, тогда она поймет его. Эх ты, вздохнула Джулия. В глазах ее стояли слезы. За столько месяцев это наша первая вечеринка. Она только началась, а ты уже хочешь уходить. Я просто отвратительно себя чувствую, сказал он, вставая со стула. Очень интересно, продолжала она. Как только вечером ты со мной, ты чувствуешь себя отвратительно. Но когда ты по вечерам сидишь в компании Тедди Бойлона, ты чувствуешь себя преотлично. Оставь ты Бойлона в покое, прошу тебя, возмутился Рудольф. Я не видел его уже несколько недель. Ух ты! И что же стряслось? У него кончился запас пергидроля? Хватит уже этих шуточек, устало сказал Рудольф. Джулия, резко повернувшись на каблуках и махнув своим хвостом на затылке, как у пони, подошла к группе ребят возле проигрывателя. Самая красивая девушка в этом подвале, с вздернутым носиком, стройная и чистенькая. Поразительно привлекательная, такая дорогая и желанная. Рудольфу очень хотелось, чтобы она уехала куда-нибудь подальше, на полгода, на год, а потом вернулась. А ему за это время наверняка удастся преодолеть накопившуюся усталость. Он обо всем поразмыслит в спокойной обстановке, и они начнут все сначала. Он поднялся наверх и, надев пальто, вышел из дома, не попрощавшись ни с одним из гостей. Теперь на пластинке пела Джуди Гарланд. Это была песнь трамвая. На улице шел дождь, холодный моросящий февральский дождь, перемешанный с туманом, тянущимся от реки. В лицо ему дул ледяной колючий ветер. Рудольф кашлял в поднятый воротник пальто, а за ворот его рубахи стекали капли дождя. Он медленно шел домой, и на душе у него было тяжело, ему хотелось плакать. Ему не нравились все эти сцены с Джулией, но они возникали все чаще и чаще. Если бы они только занялись любовью, настоящей физической любовью, а не этим разочаровывающим глупым обжиманием с поцелуями, после которого оба не испытывали ничего, кроме жгучего стыда, они бы не цапались, наверное, как кошка с собакой. Он был в этом абсолютно уверен, но он никак не мог заставить себя пойти дальше. Такие желания нужно прятать подальше, и им по-прежнему придется лгать друг другу. Таиться где-нибудь в укромном месте, словно они преступники. Он давно уже все обдумал. Или это будет настоящий, доведенный до совершенства секс, или его не будет вообще. Портье отеля распахнул перед ними двери апартаментов. С балкона открывался чудный вид на Средиземное море. В воздухе пахло жасмином и тимьяном. Двое бронзовых от загара молодых людей, мужчина и женщина, равнодушно оглядели номер, бросая нетерпеливые взгляды на море. Рассыльные в униформе внесли в комнату множество их кожаных чемоданов и расставили их по всем комнатам. «Вам нравится?» — спросил портье. «О, да», — ответил бронзовый молодой человек. «Мерси». И портье, пятясь задом, вышел из номера. Двое бронзовых от загара молодых людей, мужчина и женщина, вышли на балкон, чтобы полюбоваться морем. Они целовались на фоне небесной голубизны. Запах жасмина и тимьяна стал еще ядренее. Или это всего лишь маленькая лесная избушка, утопающая в глубоком снегу. За ней возвышались горы. Весело смеясь, двое бронзовых от загара молодых людей, мужчина и женщина, вошли, стряхивая с себя налипший снег. В камине гудел огонь. Снежное покрывало укутало все вокруг, чуть ли не до окон избушки. Они здесь были совершенно одни, одни во всем мире. Двое молодых, бронзовых от загара людей, мужчина и женщина, медленно опустились на пол перед полыхающим пламенем. Или двое молодых, бронзовых от загара людей, мужчина и женщина, шли по красному ковру, по перрону. Поезд на Чикаго, 20 век, пыхтел, весь сияя на рельсах. Двое молодых людей, мужчина и женщина, прошли мимо кондуктора в белом халате, поднялись по лесенке в вагон. Отдельное купе было сплошь уставлено цветами, чувствовался аромат роз. Двое молодых бронзовых от загара людей, мужчина и женщина, улыбнулись друг другу и пошли по коридору к вагону-ресторану, чтобы там выпить. Или... Рудольф надрывно закашлял под дождем. Он повернул на свою Вандерхоф-стрит. По-моему, я слишком много насмотрелся кинофильмов. Через решетку перед пекарней из подвала пробивался свет. Вечный огонь. А Аксель Джордах — это неизвестный солдат. «Если отец умрет, — подумал Рудольф, — кто выключит свет за него в подвале?» Рудольф колебался, не зная, что делать, вертел ключ от дома в руке. После того вечера, когда его мать произнесла свою безумную речь по поводу 30 000 долларов, ему было жалко отца. Отец ходил по дому медленно, тихо, осторожно, словно человек, только вышедший из госпиталя после серьезной операции, словно человек, почувствовавший на своем плече предостерегающее холодное прикосновение смерти. Аксель Джордах всегда казался Рудольфу сильным человеком, очень сильным. Голос громкий, движения резкие, небрежные. И теперь Рудольфа пугали его неуверенные, замедленные жесты, его долгое молчание. Он нарочито, медленно, словно извиняясь за создаваемый им шум, беззвучно разворачивал газету или готовил себе кофе. Рудольфу казалось, что отец готовит себя к смерти. Стоя в темном коридоре, взявшись одной рукой за лестничные перила, Рудольф впервые за всю свою жизнь спрашивал себя, любит ли он отца. Он подошел к двери в пекарню, открыл ее своим ключом, прошел в заднюю комнату и спустился в подвал. Отец ничего не делал. Он просто сидел на скамье, уставившись вперед в жаркую печь. Бутылка виски стояла рядом на полу у его ног. Кошка, как всегда, съежилась в углу. «Хеллоу, пап!» Отец, медленно повернув к нему голову, кивнул. «Я пришел узнать, не нужно ли тебе помочь?» «Нет, не нужно». Он поднял скользкую от потных рук бутылку, поднес ее к губам и сделал небольшой глоток. Виски обожгло ему рот и горло. «Ты весь промок?» «На улице дождь». «Сними пальто. Для чего сидеть здесь в промокшем пальто?» Рудольф снял пальто, повесил его на крючок возле двери. «Ну как дела, па?» Такого вопроса он никогда прежде отцу не задавал. Отец чуть слышно фыркнул и сделал еще один глоток из бутылки. «Чем занимался сегодня?» «Ходил на вечеринку». «Вечеринка», — кивнул Аксель. «Ты играл на трубе?» «Нет, не играл». «И чем же люди в наши дни занимаются на вечеринках, а?» «Ну, танцуют, слушают музыку, ребячатся». «Я тебе не говорил, что когда я был мальчиком, учился в балетной школе в Кельне, в белых перчатках. Меня там учили, как правильно кланяться публике. Кельн очень хороший город, особенно летом. И может, я когда-нибудь туда вернусь. Там они сейчас начинают все с нуля. Может, это как раз и место для меня». одной развалиной станет больше. Ну что ты, пап, не нужно так говорить, прошу тебя. Аксель сделал еще один глоток. Сегодня у меня был один визитер, сказал он, мистер Харрисон. Мистер Харрисон – владелец дома. Он регулярно в третий день каждого месяца приходил за квартплатой. Ему было не меньше 80, но он никогда не забывал собирать жильцов деньги. Лично. Но сегодня не третье число. Значит, его визит объяснялся каким-то важным обстоятельством, подумал Рубль. Чего ему нужно? Городские власти собираются сносить наш дом, объяснил Аксель. Возведут на этом месте целый квартал жилых домов с магазинами на первом этаже. Порт Филипп расширяет свои границы. «Прогресс есть прогресс», — сказал мистер Харрисон. «Ему 80, а он все еще прогрессирует. Он вкладывает в этот проект кучу денег. В Кельне всю работу по сносу зданий и домов выполнили авиационные бомбы. В Америке они делают то же самое, только с помощью денег». «И когда же нам съезжать?» «До октября он подождет. Харрисон сказал, что он поставил меня заранее в известность, чтоб я смог подыскать себе другой дом. Какой заботливый старикан этот мистер Харрисон!» Рудольф окинул взглядом знакомые потрескавшиеся стены, железные заслонки печи, окно, выходящее на решетку тротуара. «Как странно», — подумал он. «Дома, который он знал всю свою жизнь, скоро не будет, он исчезнет. Он всегда хотел покинуть когда-нибудь этот дом, и вот теперь дом сам покидал его. И что мы будем делать?» «Не знаю», — пожал плечами Аксель. «Может, там, в Кёльне, нужен пекарь. Если я случайно встречу пьяного англичанина однажды какой-нибудь ненастной ночью на берегу реки, то договорюсь и заплачу за проезд до Кельна в Германию». «О чем ты говоришь, пап?» — резко возразил Рудольф. «О чем? Но ведь именно так я приехал сюда, в Америку», — тихо сказал Аксель. «Я шел следом за одним англичанином, который так и сорил деньгами в баре в районе Сан-Паули в Гамбурге. Я стал угрожать ему ножом. Завязалась драка. Англичане ничего никогда не уступают без драки. Я вонзил нож ему в брюхо. Вытащил у него из кармана бумажник с деньгами, а тело бросил в канал. Помнишь, когда я разговаривал с твоей учительницей французского? Я сказал тогда, что убил одного человека ножом. Да, помню, конечно. Мне всегда хотелось рассказать тебе эту историю, продолжал Аксель. Когда в разговоре твои приятели начнут говорить, что их предки с Мэйфлауэра, то ты им скажи, что твои предки родом из бумажника, набитого 5-фунтовыми банкнотами. Ночь была туманной. Этот англичанин наверняка был чокнутым. Кто же ходит по такому району, как Сан-Паули, с кучей денег в кармане? Может, он хотел трахнуть всех проституток города и боялся, что у него не хватит денег, чтобы расплатиться. А вот почему я и говорю. Если мне удастся встретить англичанина у реки, то, может, мне удастся вернуться на родину, совершить обратное путешествие. Боже, с горечью подумал Рудольф, ведь он спустился сюда, чтобы поболтать со стариком всего-то. Если тебе пришлось бы укокошить англичанина, не останавливался отец, то ты никогда не признался бы в этом своему сыну, правда? Не понимаю, для чего ты затеял этот разговор? Ах, вот оно что, воскликнул Аксель. Ты Собираешься сдать своего отца в полицию, не так ли? А я-то и забыл про твои высокие принципы. Па, забудь о прошлом. Обязательно забудь. Для чего говорить об этом, когда с тех пор минуло столько лет? Какая от этого польза? Аксель не отвечал, методично глотая жидкость из бутылки. «Да, я многое помню», — заговорил он снова. «Помню, как я наложил штаны на реке Маас. Помню, как воняла моя нога на вторую неделю пребывания в госпитале. Помню, как таскал 80-килограммовые мешки с бобами в Гамбургском порту. А рана на ноге открывалась, и каждый день из нее сочилась кровь. Помню, что сказал мне этот англичанин перед тем, как я его зарезал, а труп бросил в канал. «Нет», — сказал он, — «вы этого не сделаете». Я помню день своего бракосочетания. Могу рассказать тебе подробно об этом, но, кажется, тебя больше устроит версия матери. Помню выражение на лице человека по имени Абрахам Чейз в штате Огайо, когда я выложил у него на глазах на стол $5000, чтобы он пришел в себя от известия, что трахнули его обеих дочерей, и они обе забеременели. Он снова отхлебнул из бутылки. Я работал 20 лет, чтобы скопить эти деньги, которые пришлось уплатить за то, чтобы твой брат не сидел за решеткой. Твоя мать считает, что я поступил плохо. А как считаешь ты? Я совершил ошибку? Поступил не так? Нет, я так не считаю. Теперь тебя впереди ожидают трудные времена, Рудольф, мрачно сказал Аксель. Мне очень жаль. Но я старался сделать как лучше. Ничего, я выкарабкаюсь, заверил он отца, хотя был совсем не уверен, что это ему на самом деле удастся. Наживай деньги, продолжал Аксель. Не позволяй никому себя одурачить. Ничем больше не занимайся, кроме денег. Не слушай весь этот вздор, которые несут в газетах по поводу других ценностей. Об этом богачи проповедуют беднякам, чтобы те им поверили и не перерезали им ножом горло. Будь таким, как Абрахам Чейз. Пусть и у тебя будет на лице такое же выражение, как у него, когда он брал со стола банкноты. Сколько сейчас у тебя денег в банке? $160. Никогда не расставайся с ними, поучал сына Аксель. Ни с одним центом. Даже если я приползу, умирая от голода к твоей двери, и попрошу несколько центов на еду, не давай мне, не давай, прошу тебя, умоляю. Па, по-моему, ты сильно перетрудился. Может, поднимешься к себе и поспишь, а я сам поработаю здесь несколько часов. «Держись всегда подальше от моей пекарни», — глухо сказал он. «Можешь приходить, побеседуем, если захочешь, но держись подальше от такой работы. У тебя есть чем заняться. Учи хорошенько уроки, все подряд. Это куда лучше. Осторожно делай каждый новый шаг». И помни о грехах отцов. Скольким поколениям передавались они. Мой отец имел обыкновение читать после обеда Библию в гостиной. Я, конечно, ничего тебе не могу оставить, но я, черт возьми, оставлю тебе в наследство все свои грехи. Двоих мертвяков, всех моих проституток. Все то, что я вытворял с твоей матерью. Тома, которому я позволил расти, как сорной траве, и Гретхен, который занимается неизвестно чем. У твоей матери, по-моему, есть какие-то известия от нее. Ты встречался с ней? Да, протянул Рудольф. Чем она занимается? Лучше тебе этого не знать, папа. Ты так считаешь? Но помни, Бог все видит. Я хоть и не хожу в церковь, но я знаю, Бог все видит, Он следит за всеми. И Он все записывает в свою книгу об Акселе Джордахе и о всех поколениях нашего семейства. «Не нужно так говорить», — возразил Рудольф. «Бог ничего не видит и ни за кем не следит». Его атеизм оставался непоколебимым. «Просто тебе не повезло в жизни, вот и все. Но все может измениться завтра». «Воздай за все», — говорит Бог. У Рудольфа в эту минуту возникло ощущение, что его отец уже не разговаривает с ним, его сыном, что он говорит одно и то же своим сонным глухим голосом, как будто никого, кроме него, в подвале нет. «Воздай за все, грешник», — продолжал отец, «ибо я нашлю несчастье на тебя и сыновей твоих за дела твои». Он сделал большой глоток, вздрогнул всем телом, словно по нему пробежала холодная судорога. «Ступай, ложись спать», — сказал он. «Мне пора приступать к работе». «Доброй ночи, па», — пожелал ему Рудольф. Он снял с крючка пальто. Отец ему не ответил. Аксель Джордах сидел, уставившись перед собой, держа в руке бутылку виски. Рудольф поднялся к себе. «Боже», — мысленно произнес он, «а я-то думал, что у нас в доме только одна сумасшедшая. Моя мать». Аксель, глотнув из бутылки, еще раз принялся за работу. Он по ночам активно работал. Он что-то мурлыкал себе под нос, ходил взад-вперед по подвалу. Он не сразу вспомнил мотивчик, и его это обеспокоило. Как это так? Он не знает, что напевает. Но потом вспомнил. Эту песенку обычно напевала его мать, возясь на кухне. И Аксель низким тихим голосом запел. «Шлаф, киндлайн, шлаф, дайн вата хюде шлаф, ди мута хюде зиге, вер волен дас китлайбинге, шлаф». Его родной язык. Далековато заехала над родиной. Или, может, следовало уехать еще дальше. Он уже приготовил последний противень с булочками. Сейчас он его сунет в печь. Оставив противень на столе, он подошел к полке, снял с нее жестянку с угрожающим предупреждением на этикетке, нарисованным черепом и костями крест-накрест. Аксель высыпал из банки немного порошка в чайную ложку. Подойдя к столу, он из одного ряда сырых булочек наугад поднял одну. Старательно вложил в булочку яд, потом, повертев ее между ладонями, положил на место. «Вот мое последнее послание этому миру», — подумал он. Кошка внимательно наблюдала за ним. Сунув противень в духовку, он подошел к раковине, сняв с себя рубашку, вымыл руки, лицо, тело. Вытерся мешковиной, оделся. Снова сел на свое место перед печью, поднес пустую бутылку к губам. Он все мурлыкал под нос эту песенку, которую пела мать ему, маленькому мальчику. Когда булочки испеклись, Аксель вытащил противень из печи. Все булочки были абсолютно одинаковыми. Выключив газ и надел в картуз пестрое драповое пальто, он поднялся по лестнице, вышел на улицу из пекарни. Кошка пошла за ним следом. Он не стал ее прогонять. На улице было темно, дождь все еще шел. Ветер посвежал, стал холоднее. Он пнул кошку ногой, и она убежала. Прихрамывая, Аксель направился к реке. Открыл ржавый замок, на двери заброшенного склада и включил свет. Подняв свою одноместную гоночную лодку, отнес ее к шаткой пристани. Река бурлила. По ней неслись белые барашки, и стремительное ее течение издавало хлюпающие и журчащие звуки. Пристань от реки отделяла невысокая дамба, и там вода была абсолютно спокойной. Оставив ялик на пристани, Аксель вернулся за веслами. Выключил свет на складе, щелкнул ржавым замком, принес весла к лодке, бросил на дно, столкнул лодку в воду. Бодро вступил в нее и вставил весла в уключенное. Оттолкнувшись от берега, Аксель направил свою лодку к открытой воде. Течение тут же подхватило его, и он, ритмично работая веслами, погреб к середине реки. Он плыл по течению, волны свирепо перехлестывали через борта ялика, ветер с дождем бил его по лицу. Очень скоро лодка уже была наполовину наполнена водой, но он продолжал методично грести, а река стремительно неслась к Нью-Йорку, к гаваням и дальше, дальше, в открытый океан. Наконец он выгреб на середину. Лодка почти до краев наполнилась водой. Лодку обнаружили на следующий день возле Медвежьей горы. Она плавала, перевернутая вверх днищем. Тело Акселя Джордаха так и не нашли.